День был ветреный, сумеречный, на площади мело поземку, мертвый огурцов раскачивался на веревке. Грандиозные достижения следственного отдела группы С, возглавляемые опытнейшим штандартенфюрером фон Цанке. Величайшая победа над красными подпольщиками. Все могут спать спокойно. Партизанские движения в районах, контролируемых подчиненными начальника группы С, полностью ликвидировано. «Попрошу меня не курить!» Вдруг, совершенно потеряв контроль над собой, заорал фон Цанке. «Неужели вы не видите, в каком я состоянии? Я же не мальчик, в конце концов. Я стою накануне своего 60-летия!» Все это вырвалось у него помимо воли и походило на жалостный вопль старика, у которого не хватает сил справляться со своими немощами. «Нет, это никуда не годится!» И штандартенфюрер пошутил. «Испугались? Я просто-напросто пекусь о вашем здоровье, мальчуганы. Нельзя же сжечь свечу с обоих концов. Работа выматывает вас, вы не знаете отдыха, еще отравляете себя никотином. Уж лучше похороните вы меня, чем я хоть одного из вас, но почему?» «Опять эти идиотские почему?» — со вздохом подумал Венслов. А Цолингер ему подмигнул. Это означало, из нашего старика посыпался песок. У доброго малыша был неважный вид сегодня. Его совсем не украшал пластырь на щеке. По его словам, выходило, что он зацепился щекой за вешалку у себя в комнате. Но Венслов слышал, что во время операции «Мрак и туман» кто-то из приговоренных в последнее мгновение прыгнул на оберштурмфюрера и чуть его не придушил насмерть. «Потому, — продолжал фон Цанке, — потому, что в каждом из вас есть частичка моего опыта, моих теорий, идей, рожденных здесь». Он осторожно дотронулся ладонью до своего лба, словно боясь расплескать сокровища своего мозга. «Вы — мое бессмертие!» — зевая внутренним зевком, слушал Венслов. «Вы — продолжение моего смертного «я» в бессмертном духе чистой расы, чистота нашей расы!» И он надолго завел свою любимую канитель об отборе чистейших из чистых арийцев, а Венслов вдруг со скукой вспомнил, что в какой-то антинацистской эмигрантской газете читал, будто нацистская забота о чистоте породы есть религия скотов, научившихся понимать рассуждения скотоводов. При этом воспоминании ему стало смешно, как от щекотки. Он даже немножко заколыхался, но сделал вид, что это озноб, и озабоченно прислушался. Шеф нудным голосом говорил о немцах Фрисландии, поставляющих производителей чистой немецкой расы. Цолингер самодовольно улыбнулся. Он был уроженцем Фрисландии. «Старик подлизывается», — подумал Венслов. «Плохи наши дела, если мы тратим время на этого щенка». Потом Цолингер доложил дело Огурцова. По его словам, «пусть сунутся», — произнес действительно Огурцов. Так же, впрочем, как и многие другие антинацистские высказывания принадлежали этому преступнику. Что же касается факта повешения, то повешен он был уже мертвый. Дело в том, что Цолингер не выдержал этого кощунственного злодеяния, как выразился он про плевок, не сдержался и готов понести наказание, сдали нервы. Он убил этого проклятого Огурцова двумя выстрелами из пистолета в упор. «Разумеется, — сказал Цолингер, — он, оберштурмфюрер, виновен, но просит снисхождения, так как происшествию предшествовала ночь, закодированная шифром «Мрак и туман». Эта ночь потребовала некоторого напряжения нервной системы». Доложив также цифры изъятого после операции «Мрак и туман» ценного имущества, как-то часов, портсигаров, браслетов, колец, цепочек, различных коллекций и золотых зубов в граммах, Цолингер слегка поклонился и сел. Шеф благодарно наклонил голову. «Ваши заслуги по проведению операции «Мрак и туман» будут, несомненно, должным образом оценены», — сказал шеф, — я позабочусь.